Майор Дженсен, сын мистера Дженсена, вернувшись 5 дней назад из Европы, узнал, что пока его не было, отец подал на развод с его матерью. Они с отцом крупно повздорили, что в таких случаях не редкость. И теперь мистер Крамер с похвальным упорством отрядил 1000 человек выискивать улики против майора Дженсена, чтобы предъявить ему обвинение в убийстве отца. В жизни не встречал более нелепого ослиного бреда. С какой стати майору Дженсену понадобилось бы убивать меня или даже просто мне угрожать? Ну и дела. Я поднял брови. Но все-таки отбрасывать эту версию пока не стоит, по-моему. Может, рассчитав, что все отнесутся к этому так же, как вы, майор и послал вам такую же бумажку, какую отправил своему отцу? Вулф покачал головой. Нет, этого не может быть, если только он не круглый дурак. Он не мог не догадаться, что недостаточно просто послать мне ту писульку. Ему придется как-то подкрепить свою угрозу. Но он же не убил меня. И я сомневаюсь, что он намеревается это сделать. Генерал Файв по моей просьбе просмотрел его послужной список. Мистер Крамер зря тратит время, силы своих людей и деньги налогоплательщиков Нью-Йорка. У меня же связаны руки. Люди, с которыми я работал, и которым полностью доверяю, ушли на войну. Ты дергаешься и только и мечтаешь о том, как бы от меня сбежать. А я прикован к этой комнате, целиком предоставленный самому себе, в то время как мстительный и кровожадный маньяк только и поджидает удобного случая, чтобы расправиться со мной. У меня нет ни малейшего представления, кто бы это мог быть. Мне даже не дали понюхать след. Вулф, конечно, немного утрировал. Но я отлично знал, что когда на него находит столь романтическое настроение, лучше не извить и не подтрунивать над ним. Тем более, я бы не присягнул, что он так уж преувеличивает серьезность положения. Поэтому я ограничился тем, что спросил. «А что слышно о капитане Питере Рути? Его уже привозили?» «Да, сегодня я с ним беседовал. Он сидит в тюрьме уже больше месяца и уверяет, что убийство Дженсена не имеет к нему ни малейшего отношения. По его словам, с мисс Гир он не общался уже больше 6 недель. Его мать работает учительницей в Данфорте, штат Огайо. Мистер Крамер проверил, это и в самом деле так. Его отец раньше держал в Данфорте бензоколонку, но 10 лет назад бросил жену и сына, и, говорят, работает сейчас в Оклахоме на военном заводе. И жена, и сын предпочитают о нем не распространяться. Братьев и сестер у капитана Рута нет. По его словам, никто на свете и пальцем бы не пошевельнул, чтобы отомстить за него, не говоря уже о столь крайних мерах, как двойное убийство. Может быть, так оно и есть. Здорово. Меня с мистером Дженсеном вообще ничего не связывало. Я попросил генерала Файфа оставить пока капитана Рута в Нью-Йорке и попросить тюремное начальство последить за ним. Вы когда вбиваете себе что-то в голову? Я никогда ничего не вбиваю в голову. Тем более в том смысле, что ты имеешь в виду. Я только отвечаю на брошенный вызов. Сейчас я действую единственно возможным способом. Тот человек, который застрелил мистера Дженсена и мистера Дойла, отчаянно смел, вплоть до безрассудства. Возможно, он поддастся соблазну и попытается реализовать свой замысел. Я отдаю себе отчет в том, что если ты будешь повсюду возить и сопровождать мистера Хаккета, то и тебя могут убить. Это подразумевалось, когда я нанимал тебя и, соответственно, тебе платил. Сейчас ты на государственном жаловании. Может быть, у мистера Крамера найдется человек, который похож на тебя и способен тебя подменить? Надо только, чтобы человек этот был смелый, бдительный и находчивый, ведь во всей затее вообще не будет ни малейшего смысла, если и после покушения на мистера Хаккета мы вновь останемся с пустыми руками. Подумай до утра, а тогда и скажешь, что ты решил. Удивительно, как у меня только язык не отнялся. Конечно, за то время, что я был с Вулфом, он издевался надо мной 1 000 000 раз, как и я над ним. Но сейчас он явно хватил через край. У меня даже не нашлось слов, чтобы квалифицировать эту гнусную выходку. После того, как я получил в Вашингтоне отворот-поворот, что отнюдь не добавило мне настроения, теперь я настолько разозлился, что был готов растерзать Вулфа на месте, но сдержался. И понял, что лучше уйти с гордо поднятой головой. Однако было выше моих сил оставить Вулфа лежать в постели и упиваться собственным благородством, и потому я, сделав усилие над собой, оскалился в ухмылке. «Отлично!» — заявил я. «Я обдумаю ваши слова. Конечно, у Кромера хороших парней хоть отбавляй. Утром я сообщу вам, что я решил. И, конечно, не забуду проверить на ночь, исправен ли ваш гонг».